Глава 10. История, рассказанная писцом Марзайя. 20-й год правления Син-Ахириба. За 3 месяца до падения Тильгариму. Шемтов, неповоротливый, переваливающийся с одной ноги на другую, жирный Боров, казалось, не заметил меня, когда я сказал, что могу предложить фиги по очень выгодной цене. Говорить что-то еще в окружении его слуг, рабов и какого-то вельможа с крысиным лицом и упорным взглядом я не рискнул. А тот спросил меня, кто я такой и как попал во дворец. Я ответил что-то невнятное и тут же подумал. «Или возьми себя в руки, или тебя посадят на кол». За меня договаривался Маль-Ахе. «Отвечай, кто пропустил тебя во дворец, щенок?» Хмуря брови, повторил вельможа. «Маль-Ахе!» — откликнулся Шемтов. «Я ждал тебя вчера. Омри, оставь его в покое. Тем более, что он уже уходит. Встретимся на рыночной площади завтра, в полдень. Покажешь мне свои фиги». Вполне довольный собой, что у меня все получилось, я закивал и пошел прочь. Но за первым же поворотом Шемтов нагнал меня и быстро зашептал. «В полночь постоялый двор около рыночной площади. Возьмешь себе угловую комнату». Когда я вышел из дворца, давно стемнело. Стоял тихий вечер, воздух был чист и прозрачен, но из-за дворцовых огней звезды таяли на свету. Те немногие, что оставались в небе, я знал наперечет. Ярче всех сияла стрела бога Нинурты. В дни холода, мороза, льда, в дни появления звезды стрела, которая тогда огненно-красная, как медь, в грузовой повозке виднелась звезда Ниневии. За ней вдогонку мчался ее страж и ярость Ашура. А над горизонтом повис Канопус. Золотая земля, как ее называют египтяне. Я не спешил. Побродил по городу, поглазел на местных красоток, в каждой из них мечтая разглядеть Марганиту. И пока добрался до места, сделал несколько лишних кругов. Хозяин, приземистый человек с большим горбом, молча взял плату, молча провел в комнату, знаками спросил, не хочется ли мне немного поесть. Я не стал отказываться. «Неси тарелку полбы и пиво». Горбун закивал и дал понять, что скоро вернется. В ожидании ужина я присел на скамью. Ночная прогулка изрядно утомила меня. Но тут дверь приоткрылась, и на пороге появился Шемтов. Я поднялся, чтобы встретить его поклоном, однако лазутчик вместо ответного приветствия с несвойственной для его тучной фигуры резвостью преодолел то небольшое расстояние, что нас разделяло, и приставил к моему горлу кинжал. «Кто ты такой, и почему я должен тебе верить?» «Посмотри на перстень на моей правой руке», — ответил я. Как только он узнал голубой сапфир, доказательство того, что я служу Арат-Бел-Иту, кинжал вернулся в ножны. После этого вельможа нервно заходил по комнате. «Ты не вовремя нашел меня во дворце. Омри, мы с ним считаемся приятелями, давно подозревает меня в связях с Ниневией. Он командует в Тильгариму внутренней стражей. Какие указания дал тебе Хашаба?» «Запомнить все, что ты мне скажешь, и точно передать ему». «Хорошо. Тогда передай, что я не сплю 2 месяц, с тех пор, как стража арестовала царского постельничего, который знает все обо мне и моих делах». Я взял на себя смелость высказаться на этот счет. 2 месяца – большой срок. Не думаю, что кто-нибудь продержался бы так долго под пытками. И раз ты здесь, значит, он умер, не выдержав боли, что тебе на руку. Шемтов посмотрел на меня с удивлением, согласился и тотчас заулыбался. Как будто с души у него сняли тяжелый камень. Вздохнул и присел рядом со мной. «Царь Гурди готовится к долгой осаде. Закрома заполнены ячменем, полбой и финиками. В прошлом месяце по указанию царского кравчего я скупил для дворца в 5 раз больше запасов, чем требуется. 2 раза приезжали кемерийцы. Поговаривают, что наш повелитель хочет отдать свою дочь за сына царя Тиушпы. Взамен попросит военной помощи». «Они и сейчас в Тильгариму?» «Да. Как ты узнал?» Дочь царя вбежала в тронный зал, когда нас принимал царь Гурди. Хвастала подарком, дорогим скакуном. Она выдала секрет. Их прячут от вас в дальних комнатах. С кемерийцами приехал царевич. Марганита ему понравилась, а он, похоже, ей. Отец на их брак пока не дает согласия, надеясь выторговать лучшие условия. Мы оба вздрогнули, когда в дверь постучали. «Кто это?» Не на шутку встревожился Шемтов. «Наверное, хозяин. Обещал принести пиво и еды», — успокоил я. Помогло мало. Вельможа побледнел и прижался к стене, словно это могло бы его спасти. Принялся бормотать себе под нос молитву, а когда я подошел ко входу, чтобы впустить хозяина, поднялся и взялся за кинжал. Я скинул защелку, отворил дверь, и все, что успел увидеть, чей-то кулак, летящий мне в голову, услышать хруст моей челюсти, почувствовать, как мир провалился в бездну. Когда я очнулся, меня несли на руках, на голове был мешок, веревки на ногах и на запястьях. Кокон для гусеницы. Подскажите, как стать бабочкой? Просмоленная ткань не позволяла ничего разглядеть. Но судя по звуку шагов и гулкому эху, мы снова были во дворце. Шли коридором с высокими каменными сводами по гранитным плитам. Повернули налево, вышли на открытое пространство, очень похоже на внутренний дворик. Журчание фонтана и вспорхнувшая птица. Опять оказались в коридоре коротком, как аппендикс, и настолько тесном, что моим носильщикам стало неудобно меня нести. Они выстроились в одну линию, кто-то тихо выругался, другой голос приказал заткнуться. Подумал, если я нигде не ошибся, то сейчас будут ступеньки вниз, затем витая лестница и длинный проход с тюремными камерами по обе стороны. В самом конце пыточная. Нелепые попытки памяти прийти мне на помощь. По поводу пыточной я не ошибся. Не скажу, что это меня обрадовало. Значит, сразу будут добиваться признания. Неплохо было бы знать больше. Впрочем, все это уже не имело смысла. Из подобных мест никто не выходит живым. Добрались. Было слышно, как тяжело и со скрипом открывалась дверь. Внесли, бросили на пол под стену. Заныл бок, ушибленная рука. «Снимите же, наконец, этот мешок!» Послушались. Я вздохнул полной грудью и огляделся. Шемтов был уже здесь. Его привязывали веревками к деревянной колоде. Он тихо плакал, слезы текли по щекам, а голова и тело тряслись в ознобе. Страшно. Мне тоже. Помещение 5×10 саженей. 6 колонн разделяют его на 2 половины. 7 стражников, и пока все они заняты предателем. Вот он, мой призрачный шанс на спасение. Я один знал о потайной двери за выступом стены в ближайшем ко мне углу. Но сначала надо было освободиться от веревок. На ногах и на руках оказался обыкновенный прямой узел. Таким пользуются и египтяне, и финикийцы. 2 полуузла, последовательно завязанные один на другим в разные стороны. 4 конца. Найти первый коренной, второй ходовой и развести в разные стороны. Крик боли, нервов и отчаяния взорвал мой мозг, как если бы сосуд, запаянный ртутью, опустили в ледяную купель. Это был Шемтов. Ему сделали надрез с капелем вдоль голени, и щипцами ухватились за края кожи, чтобы снять ее как одежду, сначала с одной ноги, затем с другой. Потом поднимутся выше. «Не думай об этом», — принялся уговаривать я себя. «Надо найти, за что зацепиться. За второй конец можно попытаться ухватиться зубами. Пока тюремщики наслаждались зрелищем чужих мучений, я сумел освободить руки. С ногами после этого разобрался в 2 счета. Я перебрался в угол, спрятался за выступом. На плане дворца был помечен не только потайной ход, но также шифр, обозначающий способ, чтобы его открыть. 3, 5, 12, 4. Пойди узнай, что это такое». «Где писец?» Заставил меня содрогнуться знакомый голос. Это был Омри. 3-й ряд, 5-й кирпич. Что такое 12 и 4? А что если все наоборот? Третий кирпич в пятом ряду. Что такое 12 и 4? Они приближались, искали меня. Я восстановил в памяти весь план дворца. Все подписи и шифры. Третье число всегда было либо 6, либо 12. Циферблат. Третий ряд, пятый кирпич и четвертый кирпич на 12 часов. Не получилось. Запечатанная дверь не открылась. «Вот он!» – закричали сзади. «Не оглядывайся, на это нет времени!» Я нажал на удачу на пятый и четвертый кирпич одновременно. Оба камня с натугой вошли внутрь. Стена сдвинулась в сторону, стоило мне лишь немного надавить на нее. Я рухнул в открывшуюся щель и едва успел перевести рычаг в обратное положение. Я не сразу поверил, что спасен. Вокруг был кромешный мрак. За стеной раздавались приглушенная ругань и простукивание кирпичей. «Пытайтесь». Потом я понял, что это только полдела. Мои тюремщики либо уже знают, кто я такой, либо вот-вот узнают. Сколько времени может продержаться человек, когда с него живьем сдирают кожу? Снова обращаюсь к плану, роюсь в закоулках памяти. Придется идти вслепую. По прямой от входа 10 сожжений или 30 с небольшим шагов. Поворот направо 100 шагов. 25 ступенек вверх. 200 шагов по прямой. Я блуждал почти час, пока не добрался до зала с колоннами и бассейном, где Хашаба наставлял меня перед тем, как отправить к Шемтову. Последняя преграда — витая бронзовая решетка, спрятанная за зимней оранжереей. Решетку пришлось вынимать из пазов, а потом ставить на место. Я выбрался из кустов сирени, прислушался к голосам и шорохам. В соседней комнате разговаривали два голоса. Один чужой, отрывистый и недовольный, а второй очень хорошо мне знакомый. Омри. Он уже здесь. Меня охватила паника. Я попятился, наткнулся на колонну, обошел ее вокруг и едва не упал, споткнувшись о чью-то руку. На полу лежал разрубленный поперек туловища десятник Нахшон. Он умирал, жадно хватая ртом воздух, захлебываясь собственной кровью.